Глава 41. Виолетта. Правду говорят, беда не приходит одна. Стоит мне только расслабиться и перестать оглядываться, боясь, втайне желая, что Ренат выскочит из-за поворота, как мне звонит мама. Я снова в поисках работы, очередное собеседование, хотя Владислав звонил и извинялся, а также приглашал на работу теперь по-настоящему. Я ему отказала. Почему? Потому что Ренат там бывает слишком часто, и нам волей-неволей придется пересекаться. Это как тыкать в осиное гнездо палкой. И вот, когда и так все хуже некуда, мне звонит мама и сообщает, что отец в больнице. Сердечный приступ. Но как? Заикаясь, спрашиваю. Он же в хорошей форме. Раньше никаких предпосылок не было. «Милая, от этого никто не застрахован, ты же знаешь». Печально вздыхает мама. «На работе проблемы, перенервничал, вот и результат». В уголках глаз скапливаются слезы, но я не позволяю им пролиться. Маме сейчас нужна поддержка, а не еще и мне сопли подтирать. Проглотив ком в горле, я решительно отрезаю. «Все будет хорошо, он поправится. Что врачи говорят?» Что они могут сказать, пока молчат? В реанимацию увезли только. Мама всхлипывает, отчего у меня сжимается сердце. Я приеду, буду через несколько часов, мамуль. Ты уверена? А как же учеба? Сегодня пятница, а дальше видно будет. Я кладу трубку, а потом быстро скидываю в рюкзак все необходимые вещи. Руки лихорадочно трясутся, и я выпиваю пару таблеток успокоительного, чтобы собраться. Не время раскисать, я нужна семье. Уже когда собираюсь уходить, то у выхода сталкиваюсь с Ритой. Она походкой от бедра заходит в комнату и враждебно на меня зыркает. Последние пару дней она смотрит на меня волком. Точно я ей жизнь сломала. И при этом молчит, точно в рот воды набрала. «Уезжаешь?» При этом голос такой едкий, что удивительно, как она в своем яде не захлебывается. Чистая змеюка. «Да». «Понятно. Но езжай, девочка-припевочка». Я не собираюсь отвечать на эти глупые выпады. Во-первых, мне сейчас не до этого. А во-вторых, это бессмысленно. «Пока». Вполне добродушно произношу и обхожу девушку. Уже когда я выхожу из комнаты, Рита бросает мне вслед. «Он все равно на тебе не женится. Поиграет и бросит. То, что он за тебя заступился, ничего не значит. Не думай о себе слишком много, Новикова». «Понятия не имею, о чем ты, Рита». Ровным голосом чеканю. «И черт побери, я действительно не понимаю, кто заступился, зачем. Бред сивой кобылы, ей-богу». Этот разговор меня удивляет не меньше, чем тот факт, что вот уже какую ночь подряд мои соседки спят дома. Никогда не поверю, что в столице перестали проводить тусовки. Странно все это, согласитесь. «Ну да, ну да», — доносится язвительное мне вслед. Возможно, не будь я так встревожена, меня бы насторожили слова Риты, но сейчас мне действительно не до ее закидонов. Я мчусь на вокзал, где первым делом покупаю ближайшие билеты до своего городка, Сорочинска. Отправление через 40 минут, и все эти 40 минут я сижу как на иголках. Пусть у нас и не богатая семья, а самая обычная, но в нашем доме всегда царила любовь, уважение и уют. Мы жили просто, но при этом я никогда не чувствовала себя обделенной. Я знала, что если хочу добиться больших высот, мне нужно хорошо учиться и самой прокладывать себе дорожку, потому что у моих родителей нет связей и миллионов. Но от этого они не стали для меня плохими родителями. Как бы банально это ни звучало, но любовь не купишь ни за какие деньги. Других я бы не хотела родителей. Эти для меня самые лучшие. И, конечно же, когда случается такое горе, хочется быть семьей, особенно когда она в этом нуждается. Должно быть, и бабуля себе места не находит, Пару лет назад она похоронила мужа, моего деда Петра. Это, разумеется, стало для нее сильным ударом, а уж пережить своего ребенка такого и врагу не пожелаешь. Не то чтобы я отца хороню раньше времени, тьфу-тьфу. Но я-то знаю бабулю, она, вероятно, уже и сама в прединфарктном состоянии. Дорога домой занимает еще несколько часов, и вот уже под самый вечер я приезжаю в Сорочинск. Еду не домой, а сразу в больницу. Истощенную бледную маму нахожу сразу. Она сидит на стуле у какой-то палаты, тайком вытирает платочком слезы, думая, что ее никто не видит. «Мам!» Осторожно подаю голос, отчего она испуганно дергается. Заметив меня, облегченно выдыхает. «Виолетта, как ты добралась? Сильно устала?» «Все в порядке. Как там папа? Что врачи говорят?» Мама печально вздыхает. Я буквально вижу, как в ее голове происходит борьба. Она не хочет пугать меня, но я уже взрослая. В конце концов, она признается. «Пока в подвешенном состоянии. Нужна операция. Тромб перекрыл артерию. Теперь нужно трубку какую-то вставлять. А она дорогущая, где мы такие деньги возьмем?» «Вот черт, дело дрянь. Кредит или в долг взять?» «Неуверенно предлагаю». «Да кто же нам такую сумму даст, дочка? И кредиты тоже. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Я позвонила в садик директору, может, она займет немного. С миру по нитке, как говорится. Вот только сколько может занять директор государственного садика? Сомневаюсь, что хотя бы третью часть операции. Единственный выход... Я действительно собиралась отдать деньги Масуру. Сказано было не для красивого словца. У меня все еще остались деньги, которые дала Рита, и те небольшие накопления, которые остались от заложенного золота. Разумеется, этого не хватит. Только если... Знаю, это бессовестно, но это выбор между жизнью и смертью близкого. Какая к чертям собачьим разница, как это будет выглядеть, если я спасу отца? И кто бы что ни говорил, иногда цель оправдывает средства. В моем случае я вспоминаю о лежащем в сумочке айфоне последней модели. Он выключенный, поскольку я им не пользуюсь. Пользуюсь старым, знаете, таким кнопочным, который у меня был до смартфона. И этот айфон наверняка стоит много. Столько, сколько может стоить операция. «Мам, я найду. У меня есть. Скажи доктору, что мы согласны на операцию». Решительно произношу. «Но где доченька?» Растерянно смотрит на меня мама. «Не выдумывай». «Мам?» Я беру ее ладонь в свою руку и легонько сжимаю. «Послушай, у меня есть друзья. Я займу». «А как же потом отдавать? Ты же знаешь этих столичных. Они потом обдерут тебя, как липку. Нет, не нужно тебе это все. Мы сами». «Мы не сможем сами, мам». Терпеливо говорю. «Сейчас самое драгоценное — это время. Его у нас нет. Скажи доктору, что мы согласны на операцию». В реанимацию пускают только маму. Возможности увидеть отца у меня нет, но я рада, что ее глаза зажигаются надеждой. И эту надежду я ей подарила. Мы по очереди дежурим у палаты, хоть в этом нет необходимости. В реанимации есть медсестра, а маму запускают всего на несколько минут. Под утро появляется врач, с которым мы договариваемся об операции. Я же отправляюсь в соседний город, чтобы продать айфон. Будем откровенны, в нашем городке его никто не купит. Продажа айфона много времени не занимает, и я возвращаюсь обратно в больницу. Только тут меня ожидает сюрприз. Мама налетает на меня с крепкими объятиями и возбужденно тараторит. «Виолеточка, какая ты молодец! Папе уже делают операцию!» «Как делают?» В полном замешательстве спрашиваю. «А деньги?» «Так ты ж заплатила!» И я уже хочу возразить, когда в конце коридора замечаю Рената. Застываю, точно каменное изваяние, потому что это не я заплатила, а он. Я не идиотка и все понимаю, так же, как и то, что он попросит взамен. Ты бы сразу рассказала нам про своего молодого человека, а то друзья, да друзья. Думаешь, мы бы не поняли? Ты у нас девушка взрослая, в конце концов. Имеешь право на личную жизнь. Тем более парень какой хороший, воспитанный, с врачом поговорил, настоящий мужчина. Прошу прощения, она точно о Масуре говорит. Но знаете ли, пускать пыль в глаза моей матери – это уже слишком. Он переходит все границы. Мам, я отойду поговорить, ладно? Конечно, милая. Я несусь в другой конец коридора, точно фурия. Подлетев к Ренату, я буквально шиплю, точно ядовитая змея. Что ты здесь делаешь? Ты опять меня преследуешь? Ренат улыбается во все 32 зуба, будто его веселит моя реакция. Совершенно расслабленно он заявляет. Я знакомлюсь с будущими родственниками,